Глава 13. Мэй Сибли, стройная и симпатичная девушка, сразу понравилась Мейсону. «Дай мне духи, Делла», — сказал он. Взяв флакон, адвокат протянул его девушке. «Вам нравится этот запах?» «Конечно. Прошу вас, подушитесь ими». «С удовольствием». «Не стесняйтесь, я хочу, чтобы вы благоухали этими духами». Мэй Сибли не заставила просить себя дважды. «А теперь вы должны найти определенное такси и сказать водителю, что оставили в кабине носовой платок, когда ехали на Милпас-драйв в дом 4889. Надеюсь, вы сможете запомнить адрес?» «Конечно, что еще?» «Все. Возьмите платок и одарите водителя милой улыбкой. Он спросит вашу фамилию и адрес и скажет, что уже сообщил о платке в бюро находок, и теперь ему придется объяснять, кому он его отдал. Вы назоветесь Агнес Браунли и добавите, что поселились в отеле «Бридмонт» на 9-й улице. Номер комнаты не говорите». «А что мне делать с платком?» «Принесете его мне». «А если возникнут осложнения?» — спросила мисс Сибли. «Не волнуйтесь», — заверил ее Мейсон, — «вам не придется нарушать закон». «И за это я получу $300?» «Вы получите $300 после окончания работы». «Когда именно?» «Не знаю. Возможно, от вас больше ничего не потребуется. Оставьте мне ваш телефон и примите все меры, чтобы я мог в любой момент связаться с вами». «Как я найду водителя такси?» «Вам нужна машина 86S. Ровно через 15 минут водитель позвонит в диспетчерскую, чтобы узнать, не искал ли его кто-нибудь. Вы тоже позвоните в диспетчерскую. Скажете, что забыли в кабине носовой платок, и оставите номер своего телефона, чтобы водитель потом перезвонил вам. После разговора с диспетчером он так и сделает. Вы договоритесь о встрече, подойдя к машине, притворитесь, что узнали водителя, и возьмете платок». «Хорошо», — кивнула Мэй Сибли. «Это все?» «Нет. Вам придется несколько изменить голос». «В каком смысле? Он должен стать более пронзительным». «Прошу меня извинить, но мне кажется, что я оставил у вас носовой платок, так?» «Нет, чуть меньше визга и побыстрее. И не проглатывайте окончание слов». «Прошу меня извинить, но мне кажется, я оставил у вас носовой платок». «Уже лучше. Попробуйте еще раз». «Прошу меня извинить, но мне кажется, я оставил у вас носовой платок». «Будем считать, что сойдет. Ну, начнем. У нас мало времени. Делла, доставайте шубу. Сейчас вы поедете в отель «Бридмонт» на 9-й улице и позвоните оттуда в диспетчерскую. У вас осталось 10 минут до звонка водителя». Мейсон проводил девушку до дверей и повернулся к Делле. «Свяжитесь с Дрейком и попросите его прийти ко мне».